Глава пятая. Тишину взорвал сигнал вызова. Это ровно в назначенное время на связь вышел инспектор с земли. Я волевым усилием прервала все размышления и подобралась, пытаясь сконцентрироваться. Все-таки не каждый день выдается возможность познакомиться со своим двойником. А Квинтин принял вызов, просто произнеся вслух: «Ответить». И на стене кабинета засветился большой квадратный участок, наверное, 2 на 2 метра размером. «Пространственное окно», — пояснил он, догадываясь, что мне все в диковинку. «Через него можно общаться, наблюдать за миром, но не переходить». Яркое свечение постепенно тускнело, и вот через окно вырисовывался кабинет директора Дворца культуры и, заламывающая руки, я, которую успокаивал мужчина вполне человеческого вида. Как только они заметили, что связь налажена, Адель кинулась к окну и принялась барабанить по нему кулаками, причитая: «Я оригинал! Слышите? Срочно верните меня домой!» Рыдала она. «Я не смогу жить вдалеке от своего мира! Я не выживу в этом убогом месте! Спасите!» А, как-то она уж очень бурно восприняла свое перемещение. «Вот, это то, о чем я вам говорил», — тихонько шепнул мне вампир, комментируя происходящее. «Неопределенные люди всегда проявляют эмоции на показ, гипертрофированно. Не удивлюсь, если Адель вовсе не так опечалена, как пытается показать». «А, понятно. Чтобы их не заподозрили в ущербности. Землуанские люди решили все поголовно стать плохими актерами». «Адель, успокойтесь. Я уже объяснил вам, что в ближайшие 3 месяца ваше возвращение невозможно. Двойник заключил контракт с 6-м демоничеством», — попытался вразумить ее земной инспектор. «Идиотка, ты все испортила!» Опять кинулась на окно Адель с явным желанием выцарапать мне глаза. Я даже невольно отшатнулась, хоть и знала, что достать меня ей не по силам. Злость давалась моей копии гораздо лучше отчаяния. «Адель, ответьте на несколько вопросов. Вы знакомы с 6-м демоничеством Себегрехом?» Не обращая внимания на показательные выступления, спросил Аквентин. «Естественно, знакомы. Я иногда с ним сплю», — с гордостью заявила она. «Ну, что-то подобное я предполагала еще после слов гномы, и это многое объясняло. У вас сегодня была запланирована встреча?» «Да». «Но он сообщил, что задерживается, и велел ждать у себя в особняке. Но вы его не послушались». «Меня вызвали на работу». «К моему счастью, представляю, что бы было, если бы меня закинуло в особняк к Себегреху. И я решила, что успею выступить, ведь в зале присутствовал 2-е демоничество Майгрех. Как я могла пропустить такое? А вдруг он обратил бы на меня внимание?» «Значит, с вами он не договаривался о перемещении?» «Нет». Она опять надрывно зарыдала. «Он обещал, а она попалась на глаза, а они... Что же я теперь буду делать? Как выживу в этом темном мире?» «Вы знаете правила», — без грамма сочувствия заявил вампир. «Поживете по документам своего двойника. А что станет с моей карьерой и жизнью в нашем мире, пока она будет отрабатывать контракт?» «Персифиона не будет отрабатывать контракт. Она подала заявление на определение принадлежности». «Что?» Успокоившаяся была Адель заистерила на новом ультразвуковом уровне. «Да как ты посмела принять такое решение без меня? Да я тебя убью, мерзавка! Ты надумала испортить мне жизнь?» «А ты подозреваешь, что реплика?» «Мне надоело терпеть оскорбления». «Сама ты реплика, а я оригинал». «А чего тогда истеришь, малахольная? Спасибо мне должна сказать». Она растерялась, крыть-то было нечем. «Адель, скажите, вы согласны на автозамену?» — вмешался вампир. «А у меня есть выбор», — как-то резко сдувшись, буркнула она. «Прекрасно. Подпишите бумаги, и инспектор Стилан проводит вас к новому месту жительства. А теперь можете обменяться пожеланиями». «Не просри мое имущество, иномерянка! Я его тяжким трудом заработала!» «Даже догадываюсь, каким». Пожалуйста, поддержи моих родителей. Не хочу, чтобы они волновались. А так, пользуйся всем моим на здоровье. Дружеских отношений у нас не сложилось, ну и ладно. Главное прожить эти 3 месяца без потерь, а потом я вернусь домой и забуду Земла, как страшный сон. Окно погасло, и мы опять остались в кабинете вдвоем с Аквентином. Может, хотите еще что-то спросить перед тем, как я отвезу вас в квартиру Адель? Да. А кто такая Афродетта? Почему-то именно сейчас мне вспомнилась эта хищная женщина. Она Элита. Это полукровки, рожденные от демонов. Она человек или демон? Не тот и не другой. Они отдельный вид. Элита – верные слуги демоничеств, родная кровь. Они не дают своим старшим родственникам нужной эмоциональной энергии, но безмерно преданы своему родителю. Их немного, по несколько детей у каждого. Демоны не очень плодовиты, и поэтому своих отпрысков очень ценят. Доверяют места управляющих в своих корпорациях, владениях и поверяют все свои секреты. А оригиналы кем работают? Никем. В основном они вольготно живут во владениях демоничеств и радуются. Им не нужно работать, их и так боготворят, обеспечивают и носят на руках. А если они не хотят жить у какого-то одного демоничества? О, поверьте, Персифиона, демоны постоянно пытаются переманить их друг у друга, поэтому своим оригиналам создают такие райские условия, о которых те только мечтают. Неужели они так важны? Чем больше элиты и оригиналов находится во владении у демоничества, тем они могущественнее. Борьба за власть у них в крови. Как все сложно-то. Голова категорически отказывалась усваивать новую информацию. Так, я думаю, на сегодня с меня хватит. Я готова поехать в свое временное жилище прямо сейчас. Вы же расскажете, что мне делать дальше. Конечно. Сегодня постарайтесь уснуть. А завтра в обед я за вами заеду и отвезу в кабаре на разговор с владельцами о трудоустройстве. Тогда отвезите меня туда, где я смогу поспать. По моим подсчетам, мы вышли из департамента поздним вечером, но несмотря на это, город горел разноцветными огнями, и на улице было светло, как днем. Светились строения. Департамент снаружи выглядел как блестящий на солнце огромный круглый аметист. Дивное зрелище. Скажите, Аквентин, а который сейчас час? 10 вечера, ответил он, взглянув на свой браслет. Тут всегда такая иллюминация. Мы в столице? На оба вопроса ответ положительный. А как же спать при таком сиянии? На окнах квартиры домов стоят отражающие экраны. Они и днем так сияют? Из чего построены эти здания? Из магического материала, хамелеонума. И нет, сияние днем отключается. Если вы вспомните здание кабаре, то отметите. Оно при вечернем свете солнца было вполне обычным, похожим на земное. Да, припоминаю. Я даже не сразу поняла, что нахожусь в другом мире. Мы подошли к стоянке, где располагалось множество транспортных средств различных форм и размеров. Что их объединяло, так это отсутствие колес. Ну вот, присаживайтесь. Вампир распахнул передо мной дверцу в машину каплевидной формы, серебристого цвета, чем-то напоминающую космический челнок. Ваши машины летают? И не только. Еще они плавают. Как только мы заняли места, авто взлетело, невысоко, оторвавшись сантиметров на 20 от земли, и вылетело на трассу. Там оно ловко влилось в поток других транспортных средств, которые передвигались на разной высоте, и понеслось к дому Адель. Я уставилась в окно, пытаясь разглядеть столицу. Этот мир был иным. Его архитектура и растения сильно отличались от привычных мне. Дома напоминали формой ограненные драгоценные камни, отличаясь размерами, формой и сиянием. А растения просто буйствовали, оплетая все стеблями и украшая яркими цветами. Сейчас мы едем по главному транспортному шоссе Максивы, проспекту Самоцветов, пояснил инспектор. О, значит, мне не показалось, что дома похожи на драгоценные камни. Совершенно верно, вам не показалось. Хамелеоном способен приобретать любой вид и форму. Наша столица изображает россыпь драгоценных камней. Здесь даже улицы называются соответствующе. Например, квартира Адель находится на Малахитах. Хороший, кстати, район. А зелень? Почему ее так много, и она такая активная? Не знаю, как по-другому выразиться. Такова природа Землуа. Почва у нас очень благодатная, а холодов не бывает. Мы свернули с разноцветного проспекта и въехали на светящуюся зеленым улицу. Только ярко-красные и ярко-желтые цветы на стенах домов, деревьях, кустах и газонах нарушали единство пестрыми пятнами. Ваша улица и дом. Машина затормозила у одного из зданий. Я догадалась. Адель жила в трехэтажном квадратном строении на последнем этаже в шикарной по моим меркам квартире. Во-первых, она была огромной и занимала весь этаж. В подъезде вообще было всего три квартиры. А во-вторых, мне понравилась обстановка. Ну, если закрыть глаза на кавардак. Видимо, на свидание она собиралась тщательно. Повсюду валялась одежда, обувь и аксессуары. Но это дело поправимое. Завтра наведу порядок. Зато на стенах висели живые картины, на которых Адель танцевала зажигательные танцы, а мебель, цветовое оформление и дизайн заставляли почувствовать себя как дома. А Квентин, который поднялся со мной, показал, как пользоваться бытовыми приборами и включить освещение. Ничего сложного, все оказалось говорящее. Единственное, чего у меня не было, так это местного средства связи. Завтра купим. Зато смотрите-ка, у Адель есть информационник, подключенный к сети. Он подошел к письменному столу и ткнул в прямоугольную панель, висящую над ним в воздухе. «О, это и есть местный компьютер?» «Да, управляется голосом. Попробуйте его включить. Голоса у вас, Адель, идентичны, так что все получится». «А что сказать?» «Дотроньтесь и отдайте команду голосом». Я так и сделала. Панель засветилась и тут же поинтересовалась, что я желаю. «Здорово. Но сегодня я уже ничего не желаю, кроме как остаться в тишине». «Понял. Удаляюсь. Нет-нет, я не прогоняю вас». «Не нужно объяснять. Я прекрасно знаю, каково это – оказаться в вашей ситуации». «Вы тоже родились в другом мире?» «Моя раса живет долго. Да, я когда-то был иномирянином. Но об этом мы поговорим в другой раз. А сегодня отдыхайте». Инспектор ушел. А я смогла, наконец, ни о чем не думая, принять душ, сменить постельное белье, отдав приказ кровати, и завалиться спать, мгновенно отрубившись. Спала как убитая, без сновидений. А утром проснулась с твердым решением написать список важных вопросов. Осталось найти, чем и на чем.